Талор, столица королевства Эллории, кабинет главы тайной стражи графини Тамир. «Присаживайся, Мэри», — сказала Эстер, с любопытством оглядывая девушку, которая казалась немного усталой. «С порталом все в порядке?» «Да, Эстер. Портал, как и планировалось, доставлен в цитадель и теперь находится в безопасности», — доложила девушка. «Отряд потерь не понес и в полном составе вернулся обратно. Все незначительные люди, не имеющие доступа к тайне портала, были опоены отбивающим память зельем, а трое охотников, которых пришлось нанять, устранены». «Превосходно, Мэри, превосходно», — заявила довольная Эстер. «Зато мы тебя и ценим, что ты всегда выполняешь поставленные задачи». «Теперь я хочу отдохнуть от работы», — решительно сказала Мэри, — «и разобраться со своими делами». «Все еще надеешься отыскать этого парня? Да на кой он теперь тебе?» «Ну, знает он о портале, но кто ему поверит? У нас столько дел, а ты отдохнуть вздумала. Найдет его скоро Кира и тебе отдаст. Не сможет он из города выскользнуть. Рано или поздно вылезет из норы, в которую забился. А Кира с 5 ловчими магами и 100 стражей сразу его схватит». «Да она может его тут хоть до конца жизни ловить», — зло проговорила девушка. «Нет его в городе, и не забился он в нору, а живет в свое удовольствие и горе не знает. Я его возле замка древних встретила». «Да ты что?» — изумилась Эстер. «Значит, ненадежен наш способ перекрытия периметра города, и он смог выскользнуть?» «Смог», — подтвердила девушка. «Очень он хитрый и ловкий». «А возле замка отчего ты его не поймала?» «Он меня поймал», — раздраженно ответила Мэри. «Наглотался зелий, и когда я его догнала, в схватке меня одолел». «И не убил?» — недоверчиво взглянула на девушку Эстер. «Нет, клятву взял, что я убивать его не буду». «Ну, клятву можно обойти». «Кто из богов клятву засвидетельствовал?» «Арис, спасительница. Тогда иди в храм и упроси ее помочь тебе», — распорядилась Эстер. «Пока не разберешься со своими делами, можешь быть свободна. Кира пока твоими делами займется. Хватит ей по городу рыскать». «Спасибо, тетя Эстер», — поблагодарила ее Мэри. «Не благодари», — усмехнулась Эстер. «Как расправишься с этим человеком, я тебе работы ой как много найду. Кстати, ты домой-то заглядывала?» «Нет еще, сразу сюда с докладом». «А дома тебя сюрприз ожидает», — рассмеялась Эстер. «Кара на каникулы приехала. Вчера только ко мне заглядывала, узнавала, где ты и скоро ли вернешься». «Сестра приехала», — обрадовалась Мэри. «Вот здорово, уже год ее не видела». «Да, и так выросла она», — поделилась впечатлениями Эстер. «Такая красавица стала, будь она человеком, тут бы из-за нее на каждом перекрестке благородные сэры поединки устраивали». «Да, мне до нее далеко», — улыбнулась довольная Мэри. «Ладно, раз дела улажены, поспешу домой». Покинув кабинет своей тетки, Мэри сбежала по лесенке вниз и, выбежав на улицу, запрыгнула на коня. Быстро добравшись до дома, она бросила поводья конюху и вошла в дом. «Кара!» — позвала сестру девушка. «Ты дома?» «Мэри!» Выбежав из гостиной, стройная, хрупкая юная девушка с прямыми длинными светло-серыми волосами и удивительно яркими изумрудными глазами в несколько прыжков пересекла комнату и обняла Мэри. «Ты все-таки приехала», — сказала, чуть отстранившись, счастливая Кара. «А я боялась, что так и не повидаюсь с тобой». «Приехала», — погладила по голове сестру Мэри. «Ты так выросла», — заметила она, внимательно рассматривая сестру. «Такая красивая стала, вся в маму». «Ну, тебе-то грех мне завидовать», — нахмурилась Кара. «Самой, наверное, приходится на улицах от поклонников отбиваться». «Нет», — усмехнулась Мэри, — «до этого не доходит. И слава богам, и так забот хватает. Не хватало еще людишек от себя отгонять». «А что у тебя за заботы?» — осведомилась Кара. «Может, я могу тебе чем-то помочь?» «Спасибо, сестра», — поблагодарила ее Мэри. «Но, надеюсь, и сама справлюсь со своей проблемой». «Тогда расскажи, в чем дело?» — попросила Кара. «Если помощь моя не нужна, то хоть посоветовать что-нибудь смогу». «Хорошо», — согласилась Мэри. «Пойдем в гостиную, там я тебе все расскажу. Других я в это посвящать не хочу, а совет мне нужен». Поведав сестре о ловком и коварном человеке, взявшем с нее клятву, Мэри чуточку успокоилась. «Да, хитрец», — сказала Кара, когда Мэри окончила рассказ. «Тебе нужно идти в храм Арис и попросить, чтобы она объяснила тебе, в чем смысл клятвы. Тогда можно будет придумать, как ее обойти, не нарушив. Или ты не хочешь его убивать?» Вопросительно посмотрела она на сестру. «Не знаю», — призналась Мэри. «Замучить его, чтобы умолял об избавлении от мук. Вот чего мне хотелось бы». «А убивать?» Немного подумав, Мэри сказала. «Нет, пусть живет. С переломанными костями, клянча милостыню в каком-нибудь городишке. Ух, как мне хочется в него вонзить клыки, увидеть страх и обреченность в его глазах», — с вожделением проговорила Мэри. После беседы с сестрой, немного успокоившись, Мэри привела себя в порядок и, перекусив, отправилась в храм Арис. Пройдя пешком почти милю по улицам Таллора, девушка добралась до занимавшего целый квартал храма, блестевшего темным мрамором. С удовлетворением окинув взглядом построенный на пожертвование варгов храм, Мэри подошла к центральному входу и толкнула высокую резную дверь. Массивная створка мягко откатилась, и девушка вошла в блистающий роскошью и великолепием храм. Ярко освещенный тысячами ламп, зал поражал величием и подавлял своими размерами. Он словно показывал, что люди лишь мошки перед ликом богов. Пройдя через зал к стоящей у стены статуи Арис, вырезанной из цельного куска черного мрамора, Мэри подошла к стоящей возле статуи старой женщине. «Я хотела бы обратиться к Арис», — сказала она старушке, укутанной в черный плащ. «Ты так уверена в важности своего дела, что рискнешь своим обращением навлечь на себя гнев Арис?» — спросила девушка-старуха. «Да, жрица», — твердо ответила Мэри. «Я принесла клятву и хочу вопросить Арис о ее сути». «Клятва — дело серьезное», — проскрипела жрица. «Что ж, ты можешь обратиться к Арис», — решила старуха и пошла к двери, расположенной неподалеку. Проведя Мэри через несколько комнат и коридоров, она что-то тихо сказала стоящим у лестницы в подвал стражникам и побрела дальше. Спустившись по лестнице, Мэри и жрица попали в маленькую копию центрального зала храма, только здесь света было гораздо меньше, и статуя была абсолютно белой. «Здесь Арис услышит тебя», — обернулась к Мэри старуха. «И если пожелает, ответит». Развернувшись, жрица побрела вверх по лестнице. Мэри, задумчиво посмотрев вслед старухе, шагнула с последней ступени на пол и подошла к статуе. «Арис, спасительница, молю тебя, услышь мой призыв!» — обратилась к богине Мэри. Статуя вспыхнула белым светом, и на миг Мэри ослепла. Проморгавшись, девушка увидела, что на месте статуи клубится облако белого тумана с мелькающими в нем разноцветными искрами. Опустившись на одно колено, Мэри склонила голову. «Благодарю тебя, спасительница, что услышала мой призыв». «Ты тоже хочешь узнать, что за клятву вы принесли?» — раздался спокойный женский голос. «Да, Арис, прошу тебя, поведай мне о сути клятвы», — попросила девушка. «Вы поклялись быть партнерами во всем, во всех делах, которые требуют двоих. Каждый из вас может предложить другому любое дело для вас двоих, и второй партнер обязан согласиться с этим и приступить к выполнению, или в течение суток уговорить партнера отказаться от предложения и достичь согласия, а в случае отказа выполнять предложенное, через сутки отказавшийся считается нарушившим клятву. И учти, партнеры не могут причинять друг другу вред, наоборот, они должны помогать друг другу. Поэтому о мыслях зверски замучить его можешь забыть. Только если он сам согласится на мучение, ты можешь причинить ему вред». Прервавшись на миг, богиня продолжила. «Но еще и в страсти ты можешь партнеру причинять боль. В постели такое дозволено». «В какой постели?» — хрипло переспросила Мэри. «Ты же говорила об общих делах». «Да», — согласилась богиня. «А постель тоже ваше общее дело. Партнеры и постель делят». «Что?» — зарычала Мэри. «Я поклялась делить с ним постель?» «На клочки, на маленькие окровавленные клочки разорву гаденыша!» Пришла девушка в ярость. «Поймаю и растерзаю тотчас же!» «Прекрати!» — прогремел голос богини. «Не можешь ты его убить или вред ему причинить». «Но как же так?» — прошипела девушка. «Я должна стать его любовницей и не могу ничего с этим поделать». «А кто сказал, что ты ей станешь?» — спросила богиня. «Я просто имела в виду, что и подобное предложение партнера придется выполнять». «А он ведь знал, знал, гаденыш!» — заскрипела зубами девушка. «То-то он целоваться полез». «Успокойся», — сказала богиня. «И запомни, вредить партнеру нельзя. Так что о наеме убийц или предательстве забудь. Партнер может погибнуть только своей смертью, а не из-за злого умысла другого партнера». «Но это же означает, что я никак не смогу с ним расправиться». «Расправиться не можешь», — согласилась богиня. «Но ты женщина, и если не сможешь придумать, как обратить клятву себе на пользу, то дара тебе цена, и быть постельной игрушкой — твой удел». «А если с ним случится несчастный случай? Тогда моей вины в его смерти не будет?» «Только если не ты сама его подстроишь, и не кто-то другой по твоей просьбе. А вот если, к примеру, вы будете идти вдвоем по горам и попадете под камнепад, и один из партнеров не сможет выскользнуть из-под камней, то другой в его гибели будет невиновен. Если, конечно, он сам его под камни не толкал, вот такая случайная гибель не будет нарушением клятвы». «Я придумаю, как наказать этого негодяя», — пообещала Мэри. «Заплатит он за эту клятву». «Помни мои слова», — сказала богиня. «Только случайная гибель разорвет вашу клятву. И еще, до этих людишек никак не дойдет, что не по нраву мне клятвы, принесенные по принуждению. И поскольку ты принесла клятву под страхом смерти, то я увеличу твои шансы на выживание под камнепадом. Я дарую тебе возможность перевоплощения», — повысила голос богиня. «Отныне ты сможешь принимать физический облик моей аватары мести, и я исправляю ошибку вашего создателя, не позволившего вам владеть магией. Будь сильной!» — прогремел голос богини. Взвыв от охватившей все тело боли, Мэри покатилась по полу, пытаясь хоть на миг прервать мучения. «Так будет справедливо», добавила богиня. Но потерявшая сознание от боли девушка ее уже не слышала. Конец книги.